Глава 11. Тень. Однажды мне на глаза попалось интересное высказывание. Звучало оно так. «Тень забирает себе до 80% психической энергии». Это было очень давно. Выводов я тогда не сделала, но выражение мне запомнилось. Стало интересно про энергию. Куда в таких количествах? Почему тень? На тот момент я училась в институте на режиссера, воспитывала дочь, была очень деятельной и умудрялась травмироваться буквально обо всем. Серьезно, если бы я сейчас оказалась рядом с собой подростком, я бы сделала все, чтобы запихать этого человека в терапию всерьез и надолго. И как у любого человека, у меня были мечты. И не просто какие-то, а грандиозные. Ну, там второго Гарри Поттера написать или еще какое грандиозное деяние совершить. Как это должно случиться, если свободное время я трачу на драму, было непонятно, и этот этап как-то упускался. Ну, мечты и мечты, с кем не бывает. Параллельно я жила свою обычную жизнь. Да и нормальные человеческие мечты у меня тоже были. Квартиру себе купить, похудеть на 5 килограммов, в аспирантуру поступить. И жизнь шла. В ней были разные периоды, хорошие и плохие. Было много достижений, но каких-то масштабных, которые потянули бы на Гарри Поттера, не случалось. Да что уж там, я обычную книгу ни разу не дописала до конца, хотя начинаний было много. Не было ежедневной привычки садиться и писать. Как и многие такие мечтатели, я тогда не принимала на веру то, что текст — это работа, а не вдохновение. Таких примеров в моей жизни было много. Писательский взяла, как всем понятно, и злободневный, раз уж этот текст неуклонно движется к концу, подтверждая то, что у меня получилось. Итак, про тень. Казалось бы, что происходит? Есть себе у человека мечта стать писателем. Так почему бы за ней не следовать? Я смотрела на жизнь через призму иллюзии о том, что все когда-то будет. Как именно оно должно произойти, я не знала. А разве может быть достигнута цель, если нет никакого плана? И мои ли цели это были? В 20-25 лет странно себя есть за то, что жизнь уже прошла, а я еще не покорил все Олимпы. Это самобичевание как раз растет из тени и парализует. И вот мне на глаза попались работы Юнга. И я все для себя поняла. Путем долгих странствий в мире психологии, шаманизма, личной терапии я пришла к тому же выводу, как автор цитаты ранее. Тень забирает себе 80% психической энергии. Если ты не видишь и не знаешь свою тень, ты никогда не сможешь дойти до своей мечты. И в первую очередь, потому что не узнаешь, какая мечта на самом деле твоя, а какую тебе навязали. Карл Юнг, который ввел это понятие в поле психоанализа, говорил так. «Как я могу быть реальным, не отбрасывая тени? Если я хочу быть цельным, то должен иметь и темную сторону. Осознавая свою тень, я вспоминаю еще раз, что я — человеческое существо, подобное любому другому». Психоаналитик считал, что для любого вида самопознания и, как следствие, саморазвития, самое первое условие — это признание своих темных сторон. Тех сторон и аспектов нашей личности, которую мы отвергаем или подавляем. По самым разным причинам есть те стороны «я», которые нам не нравятся, или мы считаем, что они не будут приняты другими людьми, и, увидев их, эти люди нас отвергнут. Казалось бы, ну что такого? Хорошее воспитание вроде как в том и состоит, чтобы не высказывать людям в лицо все, что думаешь, не вести себя девиантно и вообще всячески быть достойным членом общества. Проблема состоит именно в том, что тень свою мы не осознаем на уровне сознания, разума. Тот же Юнг говорит, что мы строим дистанцию между собой и поведением, мыслями и эмоциями, которые кажутся нам опасными, неправильными, за которые мы испытываем вину и стыд. То есть вместо того, чтобы открыто противостоять своим опасным желаниям, мы делаем вид, что их нет. Желание, оставленное без контроля, уходит в тень и делает там все, что хочет. и в тень уходят не только по-настоящему плохие вещи, но и сексуальные импульсы, здоровая агрессия, фантазии, страхи, сексуальные желания, которые считаются неприемлемыми. Все это есть в каждом из нас, но мы редко их видим. Представьте, что вы купили роскошный загородный особняк. И все бы хорошо, но в нем есть подвал, в котором, по легенде, живут призраки или злые духи. Вам дали наказ не спускаться в подвал, не открывать дверь, не смотреть. Как вы будете там жить? На очевидном для мира уровне, в маске персоны, того, что вы сознательно транслируете в мир, все должно быть хорошо. Вы успешный владелец загородного дома, жизнь прекрасна, вы добились и смогли. Но что же будет, когда вы останетесь в этом доме наедине с собой? Страх неизвестности, если вы человек впечатлительный, уже способен доставить массу проблем. Но, допустим, вы материалист, и страшные сказки вас не пугают. Однако наступает ночь, вы ложитесь спать и слышите странные скрипы и шорохи из подвала. Они внушают вам тревогу. Вы берете фонарь, берете ключ, открываете подвал и видите живую, дышащую темноту. Слышите тихие голоса людей, которых там нет и быть не может. На ваши оклики «Эй, кто здесь?» никто не реагирует. Вы заходите внутрь и не видите ничего. Вы материалист, духи вам ничего не показывают. Или вы закрываете дверь и уходите обратно в спальню. Я не могу представить себе человека, который сохранит здоровую психику в сюжете такого кино. Он будет бояться, он будет тревожиться, он будет находиться в противостоянии с тем, что прячется в подвале. Постоянный саспенс, напряжение. И вот человек делает вид, что всего этого нет. Вынесет ли психика такой обман, если все это есть? Нет, конечно, не вынесет. Она здорово надломится, потому что все противоречия мы видим и замечаем, и мозг постоянно нам напоминает, что на самом деле было так, и ты ничего с этим не сделаешь. Если рассматривать дом на уровне символа нашей души, то подвал — это область бессознательного. Тень живет именно там. Мы не знаем, что в ней скрыто, а значит, не знаем себя. Возвращаясь к истории про меня и второго Гарри Поттера. Сейчас дела обстоят так. Я не знаю, напишу ли я когда-то книгу, которая оставит мое имя в памяти людей надолго. Но мне все равно. Я бесконечно люблю сам процесс написания текста и благодарна самой себе за то, что у меня хватило сил принять, что мечты о мировой славе, они какие-то не мои. Это попытка залечить некую родовую травму большим признанием, вытащить из незаметности кого-то из предков. Я вас вижу. Все хорошо. Раньше я просто себя не знала. Как не знает любой человек, который не смотрит в тень. Когда мы не видим ее, мы находимся в бесконечном слепом бою. Двигаться и что-то делать, идти навстречу мечте, решать накопившиеся проблемы не выходит, потому что тень в противовес разуму, который говорит «двигайся, составляй планы, работай», шепчет «замри, у тебя все равно ничего не получится, сиди и не высовывайся». Причем, ладно бы мы слышали этот шепот, нет, он неощутим для разума. Просто из цепочки «хочешь, планируй, делаешь, получаешь» исчезают звенья «планируешь и делаешь». И вот мы уже чувствуем себя неудачником, который ничего не добился и никогда не добьется. Мы впадаем в созависимые отношения и тягу к спасательству, чтобы не смотреть в глаза тени жертвы. Именно она диктует: жертвуешь собой и своими интересами, тебя полюбят и оценят. Не полюбят и не оценят. Но тень говорит иначе, и мы слепо за ней следуем, потому что не отличаем ее голос от собственного. Чувство стыда и вины, возникающие совершенно беспричинно. Давние проступки или неловкие ситуации, мысли о которых навязчиво возвращаются по ночам, не давая спокойно спать. А что обо мне тогда подумали? А что сейчас обо мне думают? Страх самовыражения. Я вроде и хочу, например, начать вести блог и рассказать миру свои мысли так, чтобы меня услышали. И я же ничего для этого не делаю. Кажется, что постоянно есть что-то более важное, приоритетное. Всегда находится масса неотложных мелких дел, чтобы не приступать к работе над своей целью. Всегда находится повод оставить все как есть и ничего не менять. Тень незаметно контролирует все, что мы думаем, говорим и делаем. Один из самых могучих и страшных наших страхов — это быть отвергнутыми. Мы точно знаем из старухиного шепота, из страшной старой сказки, что изгнанный обязательно погибнет, он не может выжить один. Очень многие наши страхи, импульсы и движения лежат в области коллективного бессознательного и архетипов. Коллективное бессознательное — это накопленный каждым человеком в отдельности личный опыт, который передается из поколения в поколение. Люди всегда были устроены одинаково. В мире есть ограниченное количество сюжетов. Поэтому, хотя собственная жизнь кажется нам уникальной и единственной, мы все равно делаем те же вещи, думаем те же мысли, чувствуем те же чувства, что и все бесчисленные люди, жившие до нас в тех или иных вариациях. Страхи, желания, фантазии, опыт других людей уникальны для каждого, но повторяются и тем самым создают единое поле. Коллективное бессознательное состоит из архетипов. Архетип. Само слово переводится как оригинал, подлинник, образец. То есть некий условный эталон. Человек никогда не рождается в пустом психическом состоянии. Коллективное бессознательное передает ему образы, сны, символы, мифы и сказки, определенные паттерны поведения. Архетип — универсальный символ, который находится в самых глубоких слоях бессознательного. Человек рождается с интуитивным знанием архетипа и проходит длинную дорогу, встречаясь с ними на жизненном пути. Сценарии легенд, образы персонажей повторяются в мифах и сказках. Дракон, стерегущий золото. Старая ведьма, которая дает герою волшебные предметы. Добрый и мудрый волшебник, наставляющий героя. Архетип — память предков, которой обладает абсолютно каждый человек. Образ, формируемый тысячелетиями. Архетипы влияют на нашу жизнь. Это модели и идеи, которые заставляют нас в той или иной ситуации реагировать определенным образом, подражая сценарию, который несет в себе архетип. Например, ребенок будет неосознанно отождествлять фигуру матери с образами воспитания, заботы, зависимости от нее. Страх отвержения архетипичен. В древние времена изгнанный из племени умирал, потому что не мог выжить в одиночку. Времена изменились, но остались паттерны, реакции и страхи. Если я не буду соответствовать общепринятым нормам морали и этики, не буду одним из стаи, меня изгонят, и я умру. Так подсознательно считает любой человек, и потому все, что выделяет его из законов его стаи, неизбежно уходит в тень. Как только мы переходим границу тех норм общества, которые существуют в нашей голове, это очень важная оговорка, потому что зачастую в тень уходит то, что совершенно не повлияет на мнение других людей о вас, или наоборот, вызовет восхищение. Хейт в этом случае тоже будет, но если есть восхищение, есть и возмущение, таковы правила игры. Мы можем увидеть, что есть разные общества и разные правила. Мы имеем право выбирать. Человек, которому нравится говорить на французском языке, имеет право не общаться с людьми, которые говорят на немецком. Я часто говорю, что мы взрослеем, когда становимся тем, кто выбирает, а не тем, за кого выбирают. Конечно, социальные нормы и запреты бывают аргументированы. Но помимо адекватных форм, бывают еще те, что обрастают дополнениями в нашей голове. Например, вы по своей природе созданы для творчества, для того, чтобы ярко проявляться, стать актером. Но ваше общество или ваша семья таковы, что вы получили установку «не высовывайся, целее будешь». Или родители говорили постоянно в ответ на ваше проявление жизни и игры «тише, Разве хорошие дети так себя ведут? Хорошие дети должны вести себя тихо и прилично. Все, что не соответствует данной инструкции, непозволительно, ведет к недовольству старших. Я хороший ребенок. И все. Во взрослой жизни готов человек со страхом любого публичного проявления. Даже тост за столом сказать боится. Еще один частый случай. В нашей стране у многих людей среди предков были раскулаченные, репрессированные люди, у которых буквально раз за разом отбирали все нажитое непосильным трудом. Какое убеждение у них сложилось? Иметь что-то сверхнеобходимого равно потерять родных, здоровье, жизнь. Лучше не высовываться и детей своих научить сидеть тихо. И вот вы не высовываетесь, не двигаетесь, не можете зарабатывать деньги или совершенно не можете их хранить. Есть такое выражение даже – деньги жгут карман, есть импульс срочно все потратить. Казалось бы, вложенные вам установки совсем не общечеловеческие, но тень увеличивает их и переводит в разряд непреложных истин, потому что образы родителей и других значимых взрослых для ребенка самые важные. Даже если наши отношения в процессе взросления сложились не очень тепло, развенчать эти авторитеты мы можем только в сознании. Но в тени они превращаются в ужасные хтонические фигуры, цель которых — давить на нас страхом изгнания, критикой, парализующим ужасом несмышленого детеныша перед большим страшным миром. Мы создаем персону, образ сознания, который транслируется в мир. Все, что миром, на наш взгляд, не одобряется, уверенно прорастает в тени, укрепляя свои позиции. Значит ли это, что тень желает нам зла и намеренно строит всяческие козни? Нет, нет и еще раз нет. Значит ли ее присутствие, что вы плохой человек? Снова нет, хотя именно этот страх быть плохим чаще всего мешает нам работать со своей тенью. Так чего она, тень, хочет? На самом деле, больше всего она хочет защищать нас, достучаться до сознания, быть реализованной, получить выход в мир через свою светлую, ресурсную сторону. В это сложно поверить, но любая наша тень может послужить для нас источником силы, ресурса, любви. Отдать нам те самые пресловутые 80% психической энергии. Сделать нас воистину непобедимыми и подобными богам. Но для этого нужно совершить классическое путешествие героя, инициацию, в ходе которой мы уходим из обыденного мира, переходим в мир иной, встречаем своего наставника, сражаемся с разными монстриками, чтобы в итоге дойти до босса, тени, и победить его, получив свои сокровища в виде иного опыта, с которым возвращение в обычный мир с прежних позиций становится невозможным. Если вам знакома концепция мономифа Джозефа Кэмпбелла, то там как раз речь идет о том, что в основе множества мифов разных народов и культур лежит единая структура такого путешествия, где герой встречается с антагонистом, побеждает его и с этого момента и получает право называться героем. Он приносит обратно в свой обычный мир новое знание и силу и может передавать свой опыт другим. Это путь инициации, перехода, трансформации, изменения. Превратить свою тень из врага в друга, из опустошающего мрачного подвала в крепкий фундамент собственной души. Для меня, как для шамана, эта тема очень интересна, потому что шаман проходит бесконечное количество смертей инициации на пути к своей вершине. Ему приходится раз за разом сражаться с самим собой и выходить победителем. Очень сложно признавать, что в нашей душе есть место для судьи, жертвы, скупца, праведника, карающего отца. А сколько их еще прячется в нас? Как полюбить в себе лжеца, эгоиста, предателя? Как простить себя за самые тяжелые поступки в прошлом? На все эти вопросы отвечает работа с теневой стороной личности.